Глава 14. Когда вернулся на ферму, там уже было не протолкнуться. Казаки, пожарники, полиция. Ко мне подошла Ева со следователем. Кратовский, что опять стряслось? Напали на сингапурскую банду. Все убиты. Кто напал? Спросил следователь. Я сам не видел, но подозреваю, за этим стоит человек очень высокого роста. Можно сказать, великан. Не припомню великанов среди гангстеров. — озабоченно сообщил следователь. — Можно поподробнее? — К сожалению, подробностей нет, только домыслы. Вы опросите работяг. Среди них должны быть свидетели. — Гама, — перевожу взгляд на птичье, — ты знаешь сингапурский язык? — Нет такого языка, — важно изрек черный. — Скорее всего, эти люди говорят на китайском или малайском. — О, если китайский, то это проще, — просветлил следователь. Он достал мобилу и стал кому-то звонить, прося прислать человека со знанием китайского. «Кратовский, прогуляемся?» Ева взяла меня под локоть и продолжила говорить, когда мы отошли от посторонних ушей. «Мне-то расскажешь?» «Тебе расскажу. Сингапурский портал ведет наизнанку, населенную очень рослыми людьми. Ты их видел?» «Видел их город издалека. Ты думаешь, они ходят в кустовой?» «Я думаю, ходят и проворачивают здесь делишки. Ева, поищи по своим каналам. Великан — не иголка в стоге сена. Ну да, внешность приметная, займусь. Только давай дождемся просто свидетелей. Следователь может что-то нарыть. Лично я сомневаюсь. Ну да, давай. Подождем результатов опроса. Вместе с Евой вернулись в резиденцию. Уговорил ее со мной поужинать. За столом к нам присоединились Анюта и Белкина, которые потребовали полный отчет о сегодняшних похождениях. Пришлось рассказывать в подробностях. «У меня есть идейка насчет поиска великана», — сказала Анюта. «Так, давай свою идею. Нам же придется вводить официальный запрет на магомодифицированные продукты», — уточнила она. «Несомненно, придется. Вот, дадим статью в газете, что с этого мяса взрослые люди начинают бесконтрольно расти, а это очень вредно для здоровья». «Ну, допустим, хотя это не доказано». «Что не доказано?» Что будут расти и что это вредно для здоровья. Вот поэтому статью дадим в газете, а не в медицинском журнале. А заодно прямо в этой статье предупредим горожан, мол, если они встречали где-то таких неестественно высоких людей, то пусть сообщат за вознаграждение. Мол, нам надо обследовать их в больнице, вдруг они заразные. Отличная идея. Анюта, займись статьей, пусть завтра же напечатают на первой полосе. После ужина пошел в кабинет, где просидел до переноса на наждак, и только потом уснул рядом с пантерой. На следующий день первым делом взялись проверять, что успели нарыть за ночь наши рабочие модули. Хотя день и ночь внутри наждака понятия условные. Здесь нет кромешной тьмы, а какие-то постоянные сумерки. Откуда берется свет, пантера попыталась объяснить в терминах ионизации, но я ни черта не понял. С такой физикой природы не знаком. «Два жемчужных макро», — сообщила она, — «розовых пока нет. Не густо». «Ничего. Поднакопим жемчужников, купим модуль геологоразведки», — обнадежила пантера. «Я так понимаю, первое время вся наша добыча будет уходить на закупку оборудования». «Кратовский, по-другому никак». «Я прикинула. Через 2 месяца выйдем на хорошие производственные показатели. Тогда уже тратить не придется, будем только зарабатывать». «Ой, что-то я сомневаюсь, что репы дадут нам спокойно зарабатывать. Ладно, я прошвырнусь на разведку, попробую найти их вторую базу». Вылетел искать базу, но через полчаса поисков наткнулся на десантный реповский бот. Пока раздумывал, нападать или прятаться, бот атаковал меня сам, выпустив 2 ракеты. Причем выпустил гад с расстояния в 12 километров. Я его только на радаре вижу, а он уже накладывает щедрой рукой. «Гамма, ты сможешь увернуться от ракеты?» «Попробую». От первой ракеты Гамлету увернуться удалось. Вторая накрыла почти прямым попаданием. Взорвалась в паре метров от челнока. Челнок потерял управление и начал валиться на землю. «Гамма, Гамма, черт тебя!» «Он в отключке», — ответила морда ныра на штурвале. «Попробуй сам». Я попробовал сам, толку ноль. Челнок закрутило в бесконтрольном падении. Штурвал он уже не слушался. Был бы розовый макр, только нет розового макра. До земли осталось менее 200 метров. Я готовился разбиться в лепешку, Но тут на связь вышла Пантера. «Кротовский, что случилось?» «Нас подбили, падаем. Передай мне управление». «Как, блин?» «Удаленно. В интерфейсе доступ к атрибутам». Я распахнул окошко интерфейса, стараясь не паниковать, нашел нужную иконку, настроил доступ. Штурвал тут же задвигался сам. Каким-то образом Пантере удалось сначала выровнять челнок, а затем начать набор высоты. «Зря я тебя одного отпустила». Я услышал нервный смешок капитана Пантеры. «Какие-то считанные секунды, и я бы уже не смогла помочь». «Ты меня спасла». Я шумно выдохнул. «Считай, вернула должок, Кротовский. Дуй на базу». «Чуть позже. Сперва надо стряхнуть с хвоста реповский бот». «Так это он тебя подбил». «Ага, Гамлет в отключке». Челнок потерял 40% хитпоинтов. «Поняла. Обзор мне настроить через свой интерфейс?» Получив хоть какой-то обзор, она снизила челнок почти до земли, укрыв его за большим куском породы. Бот Репов мне не виден, но радар показывает, что тот завис высоко в воздухе. Видимо, высматривает, куда я пропал. Провисев минуту, бот начал снижаться. «Кротовский, с какого расстояния ты попадешь уверенно?» «С километра не промахнусь даже без Гамлета». «Тогда готовься. Как только сблизится на километр, я выведу челнок из укрытия». Я вывел управление пушкой на визуальную систему шлема и стал ждать. Надо вырубать Репов с одного раза. Второго попадания челнок не переживет. «Кротовский, он в километре», — предупредила Пантера и начала подъем. «Как раз кормой к нам повернут». «Кормой? Это хорошо. Надеюсь, с кормы не выстрелит». Челнок вышел из укрытия, и я сразу получил сигнал, что цель взята в прицел. Выстрел. Реповский бот потрясло, но... Вместо того, чтобы взорваться или тупо упасть, он начал разворачиваться ко мне носом. Второй выстрел. Бот явно качнуло, но опять выдержал и продолжает разворот. Через секунду он сам будет готов к стрельбе. Третий выстрел. Вот теперь попал удачно. Бот начал заваливаться на левую сторону. Прежде чем упасть, он успел пустить в меня еще одну ракету, но Пантера завела челнок обратно за скалу. Ракета ушла мимо, а затем взорвалась, врезавшись в какой-то холм. Фух, отбились. Все, Кротовский, теперь на базу. Нет, Пантера. Челнок сильно поврежден. Если Репа еще кого-то за мной отправят, не долечу. Здесь пока побуду. Пантера хотела что-то сказать, но передумала. Наверное, вспомнила, что она не мой капитан, а я не ее подчиненный. Просто отключилась, но мне показалось, что она рассержена. Ничего, пусть привыкает. Я самостоятельно посадил челнок, дезактивировал слияние и отправил ныра с Гамлетом в инвентарь. Там они быстро отрегенерируют. А сам решил прогуляться. Местность здесь примечательная. Не похожая на другие ландшафты внутренней поверхности наждака. Сперва сходил до рухнувшего бота. Вдруг выйдет поживиться. Не вышло. Бот сильно горит и сильно чадит. Даже приближаться не стал, а то вдруг боекомплект рванет. Пошел в другую сторону и уперся в холм. Тот самый холм, в который прилетела реповская ракета. От взрыва пласт холма обвалился, и я вдруг понял, что никакой это не холм. Это постройка, которую за очень долгое время занесло песком. Любопытненько. Очень любопытненько. Поднялся по куче песка к древнему оконному проему и заглянул внутрь. Странно. Очень похоже на храм, но я знаю, как выглядит храм тысячи богов. У этого архитектура отличается. Спрыгнул внутрь странного храма. Пол занесен песком до колена. Мне пришлось взяться за раскопки самостоятельно. Дергать ныра не хочу, пусть долечивается. Под слоем песка обнаружил алтарную плиту. Протер ее перчаткой в надежде увидеть знаки или надписи. Как вдруг словил сообщение по каналу божественного чата. «Вы обнаружили храм божества, которое считалось ушедшим в небытие. Если вы поможете возродить кристаллическую форму жизни, ее представители будут преданно служить вам». «О как! Забытое божество! Вымершие существа! Оно мне надо? Вообще-то, наверное, надо. Мы с Пантерой объявили войну целой рептилоидной цивилизации. Надолго ли нас хватит? Я думаю, ненадолго. Как бы мы с ней ни прокачивались, репы пришлют столько войск, сколько нужно, чтобы нас отсюда выбить. Рано или поздно это произойдет. А так расе рептилоидов будет противостоять раса кристаллоидов. Плюс выдернутое из забвения лояльное нам божество. Попробовать стоит. «Как я могу помочь?» — отписывая ответ. «Возложите на алтарь 5 розовых макров. Первый крест возродится и займется возвращением собратьев». «Ого! 5 розовых макров! Где бы их еще взять? Побродил еще по храму, разглядывая древние выцвевшие фрески, на которых даже приблизительно не угадывался исходный рисунок. Что на них было изображено, так и не понял. Выбрался из храма, как заходил, через окно. Дверь мне без ныра не откопать, да и смысла особого в этом не вижу. К этому времени Гамлет очнулся. Волк восстановился на 90%. Если репы и посылали за мной погоню, то погоня эта прошла мимо. Активировав слияние, вернулся на базу без новых приключений. «Живой!» — пантера очень по-женски меня обняла. «Волновалась за тебя». «А я думал, ты будешь сердиться». «За что?» — она удивилась. «Что не послушал тебя, что не вернулся сразу». «Ой, брось, Кротовский, даже в мыслях не было. У тебя вид какой-то загадочный. От тебя не утаишь». «Да можно сказать, что загадочный. Я кое-что нашел». Рассказал пантере про храмы кристаллоидов. «Пять розовых макров, говоришь?» — задумчиво переспросила она. «Так точно. Они у нас есть. Откуда?» «Из восьми я потратила четыре. Пока тебя не было, один макр нашли рабочие модули». «Те четыре твои личные макры, напоминаю на всякий случай». «Кротовский, девятый уровень, мне на них не взять, все равно просто лежат». «Ладно, потом компенсируем тебе». Мы полетели к храму вместе и положили на алтарь пять макров. Легкая дымка поднялась над алтарем, макры исчезли, а вместо них появился человекоподобный, низенький кристаллоид, едва метр высотой. «Кротовский, какая-то мелковатая раса», — сомнением поделилась пантера. «Уж какая есть», — наклоняюсь к Кристу, замерзшему на алтаре. «Эй, дружище, ты меня видишь? Слышишь? Ты дышишь вообще?» «Приветствую тебя, хозяин», — выдал Крист скрипучим голосом через узкую полоску рта. «Мне не нужно дышать». «А, ну отлично, владеешь речью, хоть и маленький, зато смышленый. Готов служить тебе, хозяин. Тогда вот тебе первое задание. Начинай возрождать свой народ. Что тебе для этого нужно?» «Только не говори, что розовые макры», — пригрозила пантера. «Макры не нужны», — ответил Крист. «Нужны ресурсы». «Какие? Я сам все добуду». «Тогда отвезем его на базу?» — спрашиваю пантеры. «Там под присмотром будет и с ресурсами поможем». «Я сам все добуду», — повторил Крист. «Лучше оставьте меня в городе. Здесь есть все». «О как! То есть здесь когда-то был город?» «Но есть одно осложнение. Твой город давно засыпало песком, а если попадешься на глаза рептилоидам, они тебя, скорее всего, уничтожат». «Не попадусь», — уверенно возразил мелкий кристаллоид. «Я умею прятаться». Мы с пантерой переглянулись, пожали плечами и оставили его в городе, а сами вернулись на базу. «Пантера, тебе не кажется, что мы потратили пять розовых макров на очень сомнительный актив?» «Теперь поздно сожалеть, Кротовский», — она хмыкнула. «Обратно не откатить. Завтра с утра сгоняю к нему. Посмотрю, как он обустроился». «Вместе сгоняем, Кротовский. Давай ужинать. Время позднее». Полночь перенесся в кабинет и уснул. А утром меня пришла будить Белкина. Чуть не приплясывала от нетерпения. Хотела узнать про мои новые приключения на наждаке. Пришлось рассказывать, и только потом я был отпущен умываться. За завтраком Анюта положила передо мной свежую газету со статьей на передовице. Статья посвящена коварным и опасным свойствам магомодифицированных продуктов. «По-моему, газетчик слегка перестарался», — сказал я, прочитав статью. «Да уж», — Анюта заулыбалась. «Эффект от статьи такой неоднозначный. В каком смысле? Приемные оборвали телефон. Низкорослые граждане, которые жаждут слегка подрасти. Побочные действия их, похоже, не очень пугают». «А по великану есть звонки?» «Одна наводка была», — вместо Анюты ответила Ева. «Я уже съездила. Там просто очень высокий человек, даже до 2 метров не дотягивает. Работает сапожником, в кустовом живет с рождения». «Понятно. Как продвигается у следователя? Опрос свидетелей что-то дал?» «Ты был прав, Кротовский. Результат нулевой. Все эти китайцы, сингапурцы, да, сингапурцы, все в один голос твердят, ничего не видели, ничего не слышали. Плохо. По-прежнему никаких зацепок». «Сережка, тебя сильно тревожат эти великаны?» «Разумеется. Но ты же их совсем не знаешь. Зато знаю их бога. Поверьте, ничего хорошего ждать от них не стоит. Нам придется опять готовиться к войне». «Ты серьезно?» «Я предельно серьезен. Как у нас с новым вооружением?» «Все заводы работают», — отчиталась Анюта. «Правда, сейчас большую партию мин делаем для Орлова. Отказать ему?» «Не надо. Глупо отказываться от военных заказов. Лучше займитесь расширением производства». «А самолетки Орлов не наказывал?» «Нет. Кеша до сих пор не придумал систему наведения. Только ты можешь их наводить на цель, потому что картограф. А в русской армии с картографами не густо». «Ясно». После завтрака решил съездить в Кешину лабу. Новинки оборонпрома укрепляют мою уверенность в завтрашнем дне. А к гоблину я в ближайшее время вряд ли попаду. Мой главный изобретатель встретил меня радостно. У него, как всегда, громадье идей. «Сергей Николаевич, мины, бомбы, самолетки — это, конечно, здорово, но это же примитив». «Ну а что ты предлагаешь? Нужно делать умные бомбы, умные мины». «Так, любопытно. Я уже говорил вам, собираю каталог редких макров. Некоторые сочетания дают потрясающие результаты. Просвети меня. Вот, к примеру, Кеша выложил на стол макр. Красный, пакистанский. Если активировать и бросить на пол, шарахнет так, что окна вылетают». «Впечатляет». «Это я только начал», — обещал Кеша. «А вот этот голубенький, наш, из-под Костромы, выдает сжатый кислород. Если два этих макро правильно соединить, то вместе они шарахнут. Там не только окна, там потолок обрушиться может». «Сильно. Но и это не все. Самое важное». «Что самое важное?» «Средство доставки, средство наведения, средство преодоления защитных систем противника. Если мы решим эти три проблемы, мы и станем непобедимы». Я не стал подрубать Кешины крылья. Зачем ему рассказывать, что в моем прежнем мире, в России, все эти проблемы решены, и жахнуть там могут так, что не только потолок, всю планету обрушить можно. От войны даже это не спасает. Ты молодец, Кеша, системно мыслишь. Нас прервал вежливый стук в дверь. В лабораторию вошел незнакомый молодой человек, очень вежливый, очень корректный, с очень внимательным живым взглядом. «Простите, я не вовремя». «Заходи, заходи». Кеша чуть не силой втащил молодого человека. «Вот, Сергей Николаевич, вы как раз хотели познакомиться. Ваш тезка Сергей Константинович Скоробейников». «Это он приносит мне редкие макры», — подсказал Кеша. «У него потрясающее чутье». «Рад знакомству». Мы обменялись с молодым человеком рукопожатием. «Скажите, Сергей Константинович, вы смотрите на меня как-то оценивающе». «Извините, я просто немного удивлен». «У него чутье на деньги», — снова влез Кеша. «Он может взять любой макро и безошибочно назвать его рыночную цену». «Действительно, замечательное чутье», — соглашаюсь с Кешей. «Даже талант». Лично меня этот молодой человек слегка напрягает. Такое чувство, что он не только цену макро может назвать безошибочно, но и цену любого человека. Не зря у него такая примечательная фамилия — Скоробейников. «Да не, это мне кажется. Разве можно назвать цену человеку? Человек в деньгах не меряется».